неизбранным положением ручек. Если на кухне газовая плита, то для незрячих удобнее плавная регулировка пламени. Момент загорания газа определяется по характерному запаху и по теплу. Электрическая зажигалка значительно удобнее для слепых, чем спички. Определить положение нагретых предметов, горячих изделий, можно с помощью ложки, вилки и специальных лопаточек. Нетрудно научиться определять, готово ли блюдо по запаху и осязательно. Однако лучше всего точно знать время приготовления различной пищи. Поэтому незрячие должны иметь на кухне таблицу продолжительности варки каждого продукта. Чтобы слепой без труда ориентировался за столом, он прежде всего должен знать порядок размещения на столе всех столовых приборов, порядок размещения блюд. Ориентировку за столом облегчают различные по форме и материалу ручки ножей, вилок и ложек, а также различные по форме посуда и другие предметы сервировки. Научиться мыть посуду несложно, необходимо только хорошо знать, как и чем мыть и чистить посуду. Нужно запомнить расположение посуды в шкафу, не ставить ничего на край. Шестое. Другие случаи ориентировки слепых в быту. Ориентироваться в лекарствах можно по материалу и форме упаковки, по характерным запахам и вкусу. Определять время на ручных часах можно научиться так. Положить указательный палец на центр циферблата, затем ввести по стержню стрелки к ее концу и, наконец, определить цифру, на которой она стоит. Касаться стрелки надо слегка. С помощью тренировок незрячий может научиться быстро определять достоинство денег. Монеты по диаметру, толщине и насечкам на ребре монеты. Бумажные деньги можно по-разному сворачивать. Например, 3-рублевые купюры вдвое вдоль, 5-рублевые вдвое поперек, 10-рублевые вчетверо и так далее. Для слепых выпускаются специально приспособленные настольные игры, шахматы и шашки. Ориентироваться при управлении магнитофонами, радиолами и другими радиотехническими средствами можно, изучив назначение клавиш, кнопок и ручек управления. Рекомендации к теме номер 9. Производственная ориентировка слепых. Тема номер 9 изучается в ШВТС на уроках трудовой подготовки, а на УПП в ходе профессионального обучения слепых и повышения их квалификации. Производственная ориентировка включает в себя ориентировку слепых на рабочем месте, в инструментах, сырье и материалах, готовых изделиях, в цехе и подсобных помещениях, на приусадебном участке предприятия и на подходах к нему. Обучение слепых ориентировки на рабочих местах и в производственных помещениях проводит в ШВТС преподаватели трудовой подготовки, а на УПП – мастера и инструкторы профессионального обучения. Ориентировки на приусадебном участке и на подходах к нему обучают инструкторы и преподаватели пространственной ориентации. Они работают в тесном контакте с преподавателями труда и мастерами производственного обучения, оказывая им в случае необходимости практическую помощь. Чтобы слепые ориентировались на производстве свободно и без большого напряжения, мастера производственного обучения, преподаватели и инструкторы пространственной ориентации, а также инженеры социально-трудовой реабилитации и работники первичных организаций ВОС должны проявлять заботу о создании соответствующих условий. К таким условиям относятся правильная организация рабочих мест незрячих рабочих, удобная планировка цеха, оборудование и рабочие места должны размещаться рядами с достаточно широкими проходами между ними, рельефные таблички с номером на рабочих местах и на шкафах в бытовых помещениях, рельефно-точечные надписи на дверях подсобных и бытовых помещений. На приусадебном участке должны быть хорошие пешеходные и проезжие дороги с твердым покрытием и четкими краями. Надо, чтобы тротуары поворачивали.